Глава 25. Мне завязывают глаза и сковывают наручниками руки за спиной. Два амбала держат с обеих сторон за локти. 5 лет прошло. 5 чертовых лет. Я знаю, чьи это люди. Отца Обида. Самый наглый и грубый из этих бойцов с диагональным шрамом через все лицо. Это его безопасник. Не самый главный, но он постоянно рядом с отцом Обида. Я словно застыла. Превратилась в каменное изваяние. Дышу на автомате только потому, что так нужно. Сердце, гулко, медленно бьется в груди. Конечности холодные. Лицо онемело так, что едва получается шевелить губами. 5 лет. Почему он выжидал? Изначально я просила брата спрятать меня, выслать куда-то подальше из страны, чтобы Юсуф ибн Ахмад никогда меня не нашел. Я знала, что он хочет отомстить за сыновей, и что винить во всем будет именно меня. Это было только делом времени, когда он доберется до меня. Я всегда была уверена в защите брата. Знала, что добровольно он ни за что не отдаст меня этому страшному человеку. Но сейчас брата рядом нет. Его люди мертвы. А я, скованная, еду неизвестно куда. А дальше меня наверняка ждет смерть. Когда машина останавливается, и меня выволакивают из нее, я едва не падаю, потому что мышцы сковало так, что они окаменели. Я вся превратилась в изваяние и никак не могу расслабиться. Бьюсь внутри, словно раненая птица. Зато снаружи может показаться, что я смирилась со своей судьбой. Если объективно оценивать ситуацию, в которой я оказалась, то шансы выжить в ней стремятся к нулю. Меня куда-то ведут. Точнее, даже волокут, потому что я еле переставляю ноги. Внезапно на меня обрушивается такая усталость, что единственное, о чем мне остается молиться, это о быстрой, безболезненной смерти. Я столько всего пережила за свою жизнь, что меня вряд ли еще чем-то можно удивить. Но в то же самое время, если хоть что-то из этого повторится, боюсь, моя психика этого просто не выдержит. Как и тело. Гремят железные засовы, какие-то цепи. Я вздрагиваю от каждого резкого звука. Где-то капает вода. И у меня складывается впечатление, будто она попадает на мое темечко, сводя с ума, словно медленная, мучительная пытка. Меня приковывают прямо стоя. За спиной я чувствую холод стены, но не прижимаюсь к ней. Остаюсь стоять на одеревеневших ногах. Солдаты Ибн Ахмада тихо переговариваются между собой, уточняя, надежно ли я зафиксирована. Обыскали ли меня на наличие любого оружия. Потом я слышу удаляющиеся шаги, грохот железной двери, лязг задвижки, а после этого наступает мерзкая, тягучая тишина. Кап, кап, кап. Я судорожно втягиваю в себя воздух. Мышцы начинают дрожать от напряжения. Еще один вдох. Осознанный. Поверхностный, потому что глубокий я сделать не в состоянии. Кап, кап, кап. Хочется присесть, вытянуть дрожащие ноги, откинуться на стену и немного расслабить мышцы. Кап, кап, кап. Я начинаю слышать музыку в этом звуке. Уже схожу с ума? Внутренняя истерика затихает. Снова втягиваю сырой воздух. На этот раз легкие раскрываются чуть больше. Кап, кап, кап. Начинаю напевать. Ту песень, что слышала в пустыне, когда впервые попала в нее после всего пережитого ужаса. Она успокаивает и даже дарит какую-то призрачную надежду. Кап, кап, кап. Звуки воды смешиваются в моей голове с шорохом песка на барханах, и мне становится чуть легче дышать. Наверное, в этой ситуации я была бы благодарна сумасшествию. Так было бы легче пережить весь этот ужас. Я бы просто ушла в свой собственный мир, в котором нет ни ублюдков, которые приковали меня к стене, ни страданий, которые наверняка ждут меня в будущем. Не знаю, сколько проходит времени, но я уже дважды прижималась спиной к холодной, мокрой стене и съезжала по ней, насколько позволяли мои путы. Они натягивались. Я дожидалась, пока начнут неметь передавленные наручниками руки, и снова поднималась. Наконец гремит задвижка. Потом открывается железная дверь. Вот теперь меня накрывает внутренняя истерика. Волоски на всем теле встают дыбом. Кожа покрывается колючими мурашками, и все мышцы начинают покалывать от желания бежать, сражаться, биться с теми, кто попытается что-то сделать со мной. Слышу тяжелые шаги и сжимаю руки в кулаки. «Снимите!» Слышу жесткий приказ отца Обида. С моих глаз тут же срывают повязку, и я моргаю в попытке навести резкость. Наконец, встречаюсь с черными глазами, полными ненависти. «Ну, здравствуй, Аиша!» Юсуф ибн Ахмад, заплывшая жиром мерзкая крыса. Сыновьям было с кого брать пример. Он такой же подлый, грязный, отвратительный ублюдок, какими были Обид с братом. Я до сих пор не могу понять, неужели отец не видел этого? Неужели не понимал, кому отдает меня в жены? Ни за что не поверю, что он мог не заметить, насколько подлая у них натура. «Если собрался убить меня, просто сделай это!» Выплевываю с ненавистью. «Ты же считаешь, что это я виновата в смерти твоих сыновей? Я же провоцировала их своей красотой, да?» Обид так говорил. «О, он подыхал в муках, как собака. Шакал, недостойный не то что жизни, а даже нормальной смерти. Я не знаю, как умирал Обид, но вряд ли мой брат милосердно подарил ему быструю, легкую смерть. Думаю, Сауд отыгрался на нем за все мои унижения и боль». «Шармута!» выкрикивает и, преодолев между нами расстояние, наотмашь бьет меня по лицу, рассекая щеку большим перстнем с изображением льва. На его месте скорее должен быть шакал, а не грациозное животное, царь зверей. «Закрой пасть!» Я улыбаюсь, чувствуя солоноватый привкус крови во рту. «Представляешь, ты носишь на перстне голову льва, а твой сын подох, как шакал. Сделай это символом своего рода. Смени перстень, Юсуф, потому что ты такой же пес, какими были твои сыновья, и ни один из вас не достоин носить на пальце символ силы и отваги». Знаю, что провоцирую его. Но я делаю это намеренно. Надеюсь, он слетит с катушек и просто пустит пулю мне в лоб. Вместо этого Юсуф скрипит зубами и цедит своим охранникам, глядя на меня. «Утром выводите. Приедут покупатели». «Какие еще покупатели?» спрашиваю, испугавшись. Отец Обида расплывается в мерзкой ухмылке, а потом, молча развернувшись, выходит из помещения.